Глава третья. Его хорошее лицо. После той тишины, что длилась почти неделю, он стал другим. Или притворился. Я не знаю. Он принес теплые булочки из той самой пекарни на углу. Пахли детством. Сказал, что просто шел мимо и подумал обо мне. «Ты ведь любишь с корицей, да?» Сказал он так нежно, что мне стало стыдно за все свои мысли, за подозрения, за обиду. Потом мы сидели на балконе. Он держал меня за руку, а я смотрела на его пальцы и думала, неужели это все действительно происходит? Он говорил негромко, как будто боялся спугнуть тишину. Я в детстве боялся темноты. Прям до коликов. Мне казалось, что если я закрою глаза, то кто-то придет и утащит меня. Прятался под одеяло и ждал рассвета. Я кивнула. Он продолжил. «А мама? Она не любила такие вещи. Ты же мужик, — говорила она, — хватит ныть, иди уроки делай. И если у меня были плохие оценки, она просто переставала разговаривать со мной. На несколько дней. Игнор полный. Это было хуже наказания». Я слушала, и внутри все переворачивалось. Он был сейчас не Влад, который ломает, а ребенок, маленький, с огромными глазами. Мне хотелось обнять его, хотелось простить все. Я кивала, слушала, прижималась к его плечу, и где-то внутри меня все снова рушилось, но в другую сторону. Я чувствовала вину. Как я могла думать о нем плохо? Он же такой настоящий сейчас, такой живой. Но вдруг воспоминание, вспышка. Я снова маленькая, стою в углу кухни, босая, испачканная, с разбитой губой. Бабушка кричит на меня. «Кто тебе разрешал есть этот шоколад? Это не для тебя, это было для Коли». Сам Коля стоял на заднем плане и бил кулаком по спинке дивана, воя, как сирена. Я снова обратила внимание, что так он ведет себя только при своих сестрах и при бабушке. При мне он совершенно другой. Может быть, он и правда притворяется? Хотя сомнительная выгода притворяться шизофреником, разве что только для того, чтобы тебя все жалели и покупали мешки сладостей. Я не знала, что сказать. Просто хотела попробовать хотя бы кусочек, как нормальный ребенок. Коле постоянно покупали шоколадки, конфеты, мороженое. Ему все позволялось. А мне? Мне оставалось лишь наблюдать, как он обжирается сладким до тошноты, потом блевал, и все повторялось. Я смотрела на него, на эти завалы вкусностей, и никак не могла понять, разве взрослые не видят, что ему плохо потом? Он иногда несколько дней не встает с кровати, и его рвет чернотой. Моя соседка говорит, что это у него потому, что он чистое зло, но это между нами, как она всегда добавляла. Что желчь выходит у него, ему бы в церковь сходить, — вздыхала баба Нюра. А я видела связь шоколада. После 5 или 10 шоколадок, которые он съел буквально за час, его потом просто выворачивало нещадно. И тогда я задавалась мысленно вопросом. Почему они снова и снова тащат ему эти пакеты с шоколадом, как будто платят дань какому-то идолу? Родственников было много, и каждый считал своим долгом принести Коле горы сладостей. Не каждый день, но довольно регулярно. Впрочем, мне как бы тоже кое-что перепадало. Не особо баловали, конечно, так, по мелочи. Иногда дарили что-то из вкусняшек, но бабушка тут же отнимала, говорила, что Коле нужнее, что он особенный, больной, а я обычная. И вот в этом обычное я тонула, как в грязной луже, незаметная, неважная, лишняя. Иногда Коля сам протягивал мне обгрызенную конфету с видом благодетеля. И я брала, потому что другого не было, потому что это была единственная крошка внимания, которую мне разрешали. Бабушка считала, что я не заслуживаю. И не было такой шкалы, по которой я могла бы заслужить. Шизофрения — вот пропуск в мир сладкого. У тебя нет диагноза. Сиди и молчи. Я тогда еще шутила сама с собой, что, возможно, мне стоит симулировать безумие, чтобы получить хотя бы одну шоколадку. А потом... Потом начались чудеса. Люди появлялись в моей жизни как по команде свыше, будто ангелы. Зауч Таисия Ивановна, которая меня, беспризорницу, выбрала из всех детей, звала на чай, приносила бутерброды, защищала от унижений. Потом кружки, танцы, вышивка, хор, уроки, где взрослые впервые обращались со мной по-доброму, с уважением. Меня записали туда не просто так. Кто-то вложился душой. Я чувствовала, я кому-то важна. И вот они, мои первые по-настоящему близкие, мои взрослые, которые любили меня просто так. Я не понимала, почему. Ведь я не была благодарной. Я убегала, устраивала сцены, хамила. Я была дикаркой, кусающей руку помощи. Но они не сдавались. Я долго не верила. Думала, бросят, как отец. Он любил меня до рождения брата, до 5 лет. А потом исчез. Ушел душой в другого ребенка. И я поняла, его любовь была не настоящей. Как только появился кто-то лучше, я стала ненужной. Поэтому, когда бабушка в очередной раз орала на меня за попытку съесть шоколад, внутри звучал знакомый рефрен. «Ты недостойна. Ты всегда недостойна. Даже если стараешься. Даже если хорошая». Я не была плохой, но меня убедили, что я лишняя. А это намного страшнее, чем быть плохой. «Ты опять лезешь, как таракан!» Кричит бабушка. А я дрожу, прячу руки за спину. Губа пульсирует болью, на полу крошки и капли крови, а в животе пустота, не от голода, от стыда. Потом снова вспышка воспоминания, флешбэк, другое лицо. Дядя, его пальцы на моих ребрах, он сжимает их медленно, с наслаждением, словно проверяет, сколько я выдержу. Я не кричу, я просто не могу дышать, в груди огонь, глаза мутнеют. А он смотрит и шепчет: «Ты ошибка природы, тебя не должно было быть». Я снова вспоминаю, как он прижимал меня к полу, шепча гадости, как ловко запирал дверь в ванной, притворяясь, что моется, а сам ждал, пока бабушка уйдет. Как выжидал, пока я одна. Он был как хищник. Его взгляд нечеловеческий, хищный, с животной, холодной радостью в глазах. И снова этот момент с долбанным шоколадом, когда я съела то, что не должна была. Как мой дядя-псих стоял на заднем плане и выл, его удары кулака равномерные и монотонные по спинке дивана, словно часы. Я снова вспоминала, что так он вел себя только при родных, а без них он типа нормальный, если так можно назвать. И теперь Влад, его рука на моей, его голос будто нежный. «Ты знаешь, тебе ведь просто повезло, что ты встретила именно меня». Начал он мягко, почти ласково. «Другой бы давно плюнул и ушел, а я увидел в тебе то, чего никто бы не заметил. Слишком ранимая, слишком нежная, с этой твоей тонкой душой, как фарфор. Ты цепляешься за любую доброту, потому что тебе ее не хватало. И кто, если не я, мог это понять? Я был твоим спасением. Без меня? Ты сама знаешь, ты бы не справилась. Ты бы развалилась. Тебе ведь нужна опора. И я ею стал. Признай это. Неужели ты не видишь, как сильно тебе повезло? Ты же сама это чувствуешь, признай». И я улыбаюсь, киваю. И во мне снова просыпается та девочка. Та, что старалась быть удобной. Что кивала бабушке, чтобы ее не били. Что благодарила всех богов, когда дяде становилось плохо. Когда он лежал, рвало его по 3 дня, и он не мог подняться. Когда не мог замахнуться. И тогда я не дрожала от страха в подвале или на лестничной клетке, ожидая, когда бабушка вернется. Тогда я могла остаться дома. Тогда было тихо, безопасно. На какое-то время. И именно в это время я стала замечать странные совпадения. Стоило мне со всем ребенком, в слезах сжавшись в комок, мысленно попросить, чтобы дядя исчез, чтобы кто-то его остановил, как его начинало внезапно рвать. Он корчился в кровати, ходил под себя, стонал. Его увозили. А я знала, что это не просто так. Это было слишком точно, словно кто-то слышал меня, словно кто-то мстил за меня. Сначала я думала, что это связано с тем, что он ел много шоколада. И это реально было так. Но не может человек съесть столько и не помереть. Удивительно, что он вообще после такого выживал. А потом поняла. Это происходило и без шоколада. Было такое, что он месяц мог не есть сладкое. После приступов ему врачи запрещали есть, и бабушка строго соблюдала эти правила. Только ему все равно внезапно могло стать плохо. Это было связано со мной. Я не могла этого объяснить, но знала. Есть сила. Что-то или кто-то, кто на моей стороне. Позже сам Коля начал замечать. Он смотрел на меня мутным, перекошенным взглядом и шептал бабушке, что я чистое зло. Что за моей спиной стоит тень. Что она нападает на него. Он кричал, бил стены и орал, что я ведьма. А бабушка? Она просто повторяла. Он просто болен, не обращай внимания. Но я знала, это не просто его безумие. Это что-то большее, что-то, что защищало меня. У меня есть ангел-хранитель. Может быть, это тот же ангел, что приходит ко мне во сне и рассказывает о будущем. И вот теперь Влад держал меня за руку, и эта странная, знакомая иллюзия тепла расползалась по телу. Внутри что-то сжималось и отпускало, словно я снова в детстве. Мне казалось, что он рядом, и значит, все будет хорошо. Что его жесткость — это сила, что его холод — это защита, что его контроль — это забота, что его насилие — это любовь. А я просто благодарна, что сейчас он тихий, что не кричит, что не злится, что он рядом. И не страшно. Пока не страшно. Иногда мне казалось, что в такие моменты я могла бы поверить в эту иллюзию до конца. Забыть все. Его крики, унижения, удары. Ведь он сейчас просто держит меня за руку. И если закрыть глаза, можно представить, что он любит, что заботится, что я важна. Но позже, когда я вышла на кухню, случилось нечто странное. Радио включилось само. Там звучало «Ты не обязана быть удобной, ты имеешь право быть собой». И я застыла, как будто ток прошел по телу. Эти слова вонзились, как иглы. Они будили меня, разбивали морок. Но больше всего меня потрясла не сама фраза, а то, как она возникла. Словно ее вложили в эфир специально для меня. Как будто кто-то наблюдает, слышит мои мысли, как будто это был сигнал, прямой, точный, рассчитанный. Я почувствовала, как все внутри замирает. Это была та самая синхрония, о которой я читала у Юнга. Знак, словно кто-то говорил со мной через мир. А может, я и правда уже это проживала? Дежавю? Как будто знала, что эти слова прозвучат, что я именно так их услышу. И в этот момент что-то во мне проснулось. Стало ясно. Меня ведут. Не бросили, не забыли. А потом Влад вошел и выключил радио. «Зачем ты это слушаешь? Там всякая чушь. Тебе вредно это слушать. Сектантство какое-то». И я снова кивнула. Сказала, ты прав. Хотя внутри все дрожало. Как будто кто-то невидимый, но живой говорил. «Не соглашайся. Это ложь». А девочка во мне плакала. И впервые не от страха, а от узнавания. От боли, что правда, та самая настоящая, наконец пробилась сквозь глухую стену и шепчет, срываясь. «Ты имеешь право быть собой. Ты достойна большего».